Общество по правам человека в Южной Корее 17 сентября распространило Белую книгу. Сегодня отмечается в ней. В Южной Корее типичным крылатым словом распространяется «Хель-Корея», в переводе «Корея от кромешной». В самом деле, народ Южной Кореи выражает негодование и проклятие к клике Пакунхи, превратившей всю южнокорейскую землю в сущий ад, мерзлоту прав человека. Клике Пакунхи никогда не удастся хотя бы поделать такой рай народа, как нашу республику, где народные массы являются хозяевами всего, все поставлено на службу интересам народных масс и под руководством Трудовой партии Кореи явью становятся все красивые мечты народа. Для того, чтобы избавиться от жуткой жизни, южнокорейский народ должен похоронить Пакунхи и ее власть, которая, будучи вампиром, тиранствует над трудовыми людьми и сдирает всем шкуру с народа, свергнуть прогнивший эксплуататорский строй и построить новый мир народа, подчеркивается в Белой книге.